«А где ты нашла это письмо?» «Лютик». «Его вернул, как бишь его. Сказал, что не хочет больше быть виновником моего одиночества. Одинокая». «И он все эти годы прятал письмо?» «Лютик». «Видимо, да, хотя я не понимаю, зачем. Мне сложно это понять. Впрочем, я никогда его не понимала, даже когда мы были женаты. Да мне сейчас и не хочется об этом думать. Я слишком потрясена». «Травка». «Ты говорила с Алексом?» «Лютик». «Как я могу с ним разговаривать, Травка? Я даже думать о нем боюсь после того, что узнала». «Травка». «Почему это? Он же написал, что любит тебя». «Лютик». «Нет, Травка. Он любил меня 10 лет назад, до того, как женился, до того, как родился Тео. Я не вправе напоминать ему об этом. Он сейчас все время пишет мне, звонит, но я не могу ответить. Как только подумаю о том, как глупо все получилось, руки опускаются». «Одинокая». «Ты должна ему сказать». «Лютик». «Я собиралась. Мне было страшно и радостно одновременно. Я думала, позвоню ему и как бы, между прочим, сообщу, что нашла письмо. Прощупаю почву, посмотрю, как он отреагирует, а там посмотрим». Но в тот день от него пришла рождественская открытка с фотографией его жены и двух сыновей. Тео без двух передних зубов, Джош, лучезарно улыбающийся, в точности как папа, и Беттани за руку с Алексом. И я не смогла ему сказать, какое ему теперь дело до меня. Он женат, он счастлив, он забыл меня. А даже если и нет, все равно он не сможет выпрыгнуть ко мне с фотографией. Уверена, ты права, Лютик, нельзя разрушать семью. Травка. Но она же его любит, а он любит ее. А фотографии в наши дни научились так редактировать, что дай Боже. Уверена. Сколько тебе сейчас, Лютик? 42? Лютик. Да. Уверена. То есть письмо он написал 12 лет назад. Нет, нельзя напоминать ему об этом сейчас. Это может сломать слишком много других жизней. Травка. Не слушай их, Лютик. Бегом в аэропорт и лети к Алексу. Нужно сказать ему, что ты его любишь. Лютик. А если он меня больше не любит? За эти 10 лет он даже не намекнул ни разу. Уверенная. Это потому, что он женат. Он хороший человек, Лютик. Он знает, что существуют правила. Травка. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Уверенная. И кому-нибудь будет от этого очень больно, Травка. Травка. Лютик, не позволяй никому переходить тебе дорогу. Это твоя жизнь. Если ты чего-то хочешь, нужно взять самой. На тарелочке никто не принесет. Хорошие девочки всегда остаются в дураках. Уверенная. У хороших девочек есть совесть, и поэтому они могут спать спокойно. И кроме того, он мог просто разлюбить ее. Травка. Думаешь, ей пора намыливать веревку? Лютик. Она права, Травка. Я должна тщательно все обдумать, прежде чем бросаться в омут с головой. Боже, мне плохо. Что же будет, если я скажу Алексу, что получила его письмо, и выяснится, что он меня больше не любит? Что мне тогда делать? Мы после этого уже не сможем быть друзьями, а я не переживу, если потеряю его. Травка. А представь себе, что ты признаешься ему во всем, а он в ответ подхватит тебя на руки и закружит, а потом вы будете жить долго и счастливо. Уверенная. После того, как он разведется, отсудит ребенка, и его жена умрет от горя. Травка. В жизни и не такое случается. Уверенная. Ты сможешь жить с этим? Я бы не смогла. Травка. Так что же, ей нужно притворяться, будто ничего не произошло? Уверенная. Вы по-прежнему останетесь с Алексом друзьями, и он будет жить так же, как жил все эти годы, пока ты не знала о его письме. Он ведь делал вид, что ничего не произошло.